Глава 4. И снова седая ночь. Нет, на самом деле ночь была красивой и привлекательной, особенно из-за того, что в нашей крови бурлил адреналин. Я приехал сюда не просто так, и встреча с Сергеем была спланированной. Он дал мне пару наводок на тех людей, которые все еще терзали наш мир своим существованием. И нет, я не считал себя судьей и палачом, пусть им и являлся. Для обычных людей существует закон. Да, я считаю, что его следует писать с большой буквы. Все же не зря его придумали. И за свои поступки каждый должен отвечать. Вот только есть такие мрази, которые легко переступают через него, попрекают моральные принципы и рушат судьбы тех самых простых людей. Именно с ними приходится разбираться по ночам. Так, чтобы они прочувствовали всю ту боль, что принесли в нашу жизнь. Получается, все же судья и палач. Черт, так и запутаться можно. «Все просто», — отозвалась в голове Люда. «Ты прав. Гниль приходится вырезать в буквальном смысле, иначе эта зараза отравит все, до чего дотянется». «Может быть. Но это мой путь, не твой». «Милый, вот только не начинай снова». «Ох», — я покачал головой. «Поэтому я и не планировал брать любимую в поездку. Знал же, что мне предстоит грязная работа. Но нет, Люда приехала сама, словно чувствовала». После того случая, когда они с Варварой примчались мне на помощь, моя рыжая красавица слегка съехала с катушек. Нет, не в том смысле, что ее трясло от желания ввязаться в какую-нибудь авантюру. Для этого Смирнова была слишком хорошо воспитана и умела контролировать свои эмоции. Однако от меня нельзя было их скрыть, и я видел, что она желает вновь ощутить нечто подобное. А это, к слову, весьма пугает и настораживает. Если с ней что-то случится, то ответственным буду я. И плевать на то, что со мной потом сделают ее родители. Я просто сам себе не смогу этого простить. И все же, после того, как я оказался в теле подростка, эмоций стало намного больше. «Снова задумался?» Участливо поинтересовалась Люда. «В последнее время ты слишком часто уходишь в себя». «Прости, иначе не получается. Работы многовато. Но я постараюсь». «Не надо», – перебила она, но без всякой злобы. «Наоборот, девушка желала поддержать меня. Я чувствовал это». «Я искренне за тебя рада и готова помочь тебе в любой ситуации. Ты только попроси». Звучит заманчиво. Есть у меня пара-тройка интересных идей». «Илья, я серьезно». Однако в ее голосе, пусть и мысленном, послышался смех. Что самое интересное в этом мысленном диалоге, так это то, что мы стояли все время в тени, прячась от бандитов. Да. Да, к тому моменту мы успели проникнуть в их логово и притаиться. При этом я попросил Люду вообще не высовываться. Объяснив тем, что видеть должны только одного человека. Если приметят ее, а пышная форма моей избранницы не смог спрятать и костюм, наоборот, лишь подчеркнул ее женственность, то свидетелей придется убрать. Для чего подобные предосторожности? Все просто. Я хотел создать себе алиби. И приезд Люды был как нельзя кстати. В нашем деле лучше перестраховаться. «Все, ладушки, я тебя услышал». «Только ты и слышишь», — хохотнула она. Да, вот такая глупая и отчасти романтическая болтовня, чуть ли не в центре вражеского логова. И нет, мы не боялись, что нас раскроют. Во-первых, мои костюмы умели прятать носителей в тени, уже не раз проверял. А новые версии так в разы лучше. Во-вторых, постройка казалась такой жуткой и ветхой, что патрули именно в кавычках, так как их оказалось всего два, боялись куда-то сунуться. Чтобы лишний раз не подвергать себя опасности. Обвал плит или лестницы здесь выглядел обычным делом. Удивительно, что доктор, так величал себя местный барыга, решил основаться именно в этом убогом местечке. Более тупой идеи я вроде бы не встречал, но если не считать моего старого приятеля из прошлой жизни, что торговал оружием в коллекторе прямо под полицейским участком. Он думал, что если спрятаться, то надо сделать это в самом людном месте. Только не учел, что стрельба будет слышна под трубам и водостоком. Не прошло и месяца, как его скрутили, причем свои же. Они просто не желали работать с подобным кретином. И все же пора было приступать к делу. Нескольких людей и доктора мы уже убрали. Конечно, они останутся жить, правда, со сломанными челюстями. Это будет не столь радужно, как им казалось раньше. Да, я старался сдержать слово, данное капитану Аркунову. Пусть я и не уехал, оставив его город в покое, но и переходить грань, когда его людям придется вывозить гору трупов, тоже не собирался. Но признаюсь, что соблазн был жуткий. Нижний Таров выглядел довольно плачевно. Изнутри, конечно. Снаружи тоже не шик. но для провинциального городка вполне себе сносно. Ты остаешься в тени, прикрывай спину, но не высовывайся», — в очередной раз мысленно произнес я. «Помню, помню», — недовольно пробормотала Люда, но спорить не стала. После того, как я поверг Торникова, она пришла ко мне прямиком в кабинет, и выглядело это вполне символично. Смирнова явилась к Мору, а не к своему жениху, и я это сразу смекнул, поэтому настроился на серьезный разговор. Тогда-то она и заявила, что желает стать полноценным членом команды, при этом открыв мне свои мысли. В тот момент я и увидел, что она жутко себя подавляет. Я не хотел, чтобы она участвовала в моих операциях, но при этом понимал, что если не позволю, то она рано или поздно сорвется. И вот тогда мы точно не оберемся проблем. Так что пришлось согласиться, но я дал четкие указания, беспрекословно слушаться меня. Да, я обещал, что не буду отсылать ее домой или приказывать, чтобы она сидела на месте, это было бы глупо. Но в данном случае я руковожу делом, и мне необходимо понимать, что мой план не пойдет по одному месту, из-за того, что кто-то решил показать себя. Поэтому мы и договорились с Людой, что я даю ей порцию адреналина, а она выполняет все, что я скажу. Смирнова не спорила, хотя и кривилась, что тоже меня напрягало. Обычно такие желания переходят во что-то серьезное. Оставалось надеяться, что Люда не скатится до убийств ради наслаждения. Что ж, поразмышляем об этом после. Сейчас же пора показаться миру. Я сделал шаг из тени и оказался в комнате с самим доктором. Пошарпанные стены, голый пол, забросанные старыми газетами и непонятно какой еще гадостью. Пара кресел и диван, такие же жуткие, как и все вокруг. А на них сидели или просто существовали разные личности, в основном наркоманы. Но в самом целом кресле восседал нигер, одетый словно петух. Точнее, как типичный сутенер из дешевого голливудского фильма. Но стоило признать, что такой образ ему шел, пусть и не соответствовал остальной картине. Фиолетовая куртка с меховым воротником, высокий цилиндр, белые брюки, остроконечные туфли и даже трость. Он ржал как конь, смотря какой-то тупой фильм по телевизору, что стоял посреди комнаты. А вокруг валялись торчки. Я не мог назвать их даже наркоманами, так как, по всей видимости, они настолько себя угробили, что не могли и слова сказать. Жуткое и отвратное зрелище. «Йоу, нига!» — выкрикнул я, чтобы все меня слышали. Нет, я не был расистом. Считаю, что ублюдки есть в каждой расе. И если человек говно, то это коричневая субстанция. У него нет цвета кожи, он просто конченая мразь, которой нельзя проявлять жалость. Ведь они этим пользуются. Доктор даже приподнялся в кресле, смотря на меня ошарашенным взглядом. А вместе с ним в мою сторону повернулись и все остальные. Трое его приятелей, судя по всему, шестерки. А также несколько утырков, что еще не до конца обдолбались. «Как жизнь, доктор?» — продолжал я с усмешкой, раскинув руки по сторонам. «Не помешал?» «Да кто ты, мать твою, такой?» — прошипел он, и я увидел, что у нигера раздвоенный язык. «Не узнаешь?» — улыбнулся я. Хотя он же этого не видел, так что плевать. «А должен?» Мужик склонил голову на бок, при этом помахал рукой, отчего его дружки вскинули оружие в мою сторону. «Ого!» Я скрестил на груди руки и покачал головой. «Что-то твои приятели долго думают. Мои бы изрешители такого наглого выскочку в первые секунды». «Да пошел ты!» Рявкнул один из них и уже хотел выстрелить, но доктор его остановил, вскинув ладонь. «Потухни!» Приказал он, не сводя с меня взгляда. «А я тебя, кажется, знаю. Мор, не так ли?» «Что ж, вот и познакомились», — кивнул я. «И что же тебя привело в мой город, Мор?» — недовольно протянул доктор. «Давай по пунктам». Я начал загибать пальцы. «Во-первых, у вас красивая архитектура. Говорят, дома еще с прошлого столетия стоят. Во-вторых, свежий воздух. У нас с этим тоже проблем нет, но все же порой надо сменить обстановку. Ну и в-третьих», — я поднял на него гневный взгляд. «Это не твой город, сраный ты ублюдок». «Неужели?» Нигер внезапно расхохотался. Настолько театрально, что даже схватился за живот. Честно скажу, актер из него посредственный. Я не поверил ни на секунду. К тому же знал, к чему эта сцена. «А что ты скажешь на это?» Он щелкнул пальцами, и из коридора, где недавно был я, вышла еще пара громил с пистолетами в руках. «Вот так вот?» Вновь хмыкнул я. «Типа взяли в клещи?» «Зачем ты сюда пришел, Мор?» Повторил доктор. «Тебе здесь не рады». «Спасибо, капитан Очевидность», – пробормотал я, ментально ощупывая пространство. Доктор Троица распределилась по сторонам, двое сзади, а еще один из тех утырков, что на диване, тоже притаился с ножичком. Вот же падла. но вас слишком мало. Издеваешься?» Нига снова рассмеялся, и снова так же неестественно. «Нас?» Я не дал ему договорить, обрушив на всех, кто в комнате, ментальное давление. Они тут же рухнули на колени, застонав от боли. Кровь из носов брызнула на пол, а кряхтение ублюдков ласкало слух. И не только мой. «Уроды!» – процедила Люда сквозь зубы. «Добей их, Илья! В соседних комнатах лежат девочки, а им, судя по всему, нет и 16. «Успокойся, душа моя!» Я невольно улыбнулся, убрав давление. «Шоу продолжается. И сегодня каждый получит по заслугам». В это же мгновение бандиты вскочили на ноги. Стоило отдать им должное. Несмотря на то, что каждого повело в сторону, все они без приказов открыли по мне огонь. «Стреляйте в лицо, дебилы!» – горланил доктор, также достав из-за пояса револьвер и не прекращая жав на спусковой крючок. «Мудро? Хоть кто-то догадался стрелять по самой незащищенной части. Правда, это не поможет. Ведь у меня есть покров, в отличие от вас, уродов. И все, что я сделал в ту секунду, это выпрямился и снова раскинул руки, словно вышел на сцену. Почему нет? Имею на это право».